«Эй, я так устала!» — воскликнула она. Заглянув в дверь и, видимо, надеясь, что сумеет привлечь внимание посетителей другого пациента, старуха объявила, обращаясь прямо ко мне: «Я так устала!» «Искренне вам сочувствую». «Меня зовут Пат», — медленно проговорила она, словно у нее во рту было полно каши. «Он не может говорить!» Я заметила на ее халате пятна от еды. «Я всех здесь знаю. Я так устала. Может быть, вам стоит посидеть и отдохнуть?» «А я не могу». Она посмотрела на меня, жуя беззубым ртом. «У меня трое детей». «Как я вас понимаю, Пат?» «У меня трое детей, но я не могу их найти». «Я глубоко сочувствую вам, Пат». «Спасибо», — сказала она глухим голосом, еле-еле ворочая языком. Она обернулась и посмотрела в конец коридора, словно размышляя о своих нескончаемых мотаниях по кругу. «Сюда идет Джеймс», — изрекла она и зашаркала дальше. За дверью послышались шаги, и в комнату крупным шагом вошел полный мужчина средних лет в гавайской рубашке и зеленых штанах. В руках он держал что-то вроде дощечки с зажимом. Увидев меня, он не мог скрыть удивление. «О, мистер Краули, у вас, оказывается, гость!» Он повернулся ко мне. «Привет, я Джеймс, парикмахер. Я пришел выяснить, когда этот почтенный джентльмен хотел бы постричься? А еще нам надо взглянуть. Как выглядят ваши ногти, мистер Краули? Надо посмотреть. А вы, позвольте себе спросить, сэр, вы, случайно, не родственник мистера Краули?» Я объяснил ему, что просто друг их семьи. «Ну что ж, превосходно! Мистер Краули не избалован визитами. Вот только миссис Сигал, благослови ее бог, если бы не она, этот достойный джентльмен остался бы совсем один». Он наклонился вперед и ласково сжал худое плечо мистера Краули. «Ну и, конечно же, я, не правда ли, мистер Краули? Мы прекрасно с вами проводим время». Он спускается ко мне в парикмахерскую, а я ему там хорошенько мою голову, постригаю волосы, осматриваю ногти, ну и, скажем так, стараюсь привести его в приличный вид. У него, знаете ли, очень жесткие ногти. Прочистить уши и нос. Ну, и если он будет чувствовать себя готовым к этому, то и хорошенечко побрить. Кое-кто из девушек требует, чтобы я делал им старые прически в стилях 40-летней давности. И я стараюсь им угодить. Не правда ли, дорогуша?» Он повернулся ко мне с заговорческим видом. «Я знаю, что он понимает. Он не может ответить, но он все понимает. Это видно по его глазам. Это видно по глазам их всех. Надо только заглянуть в глаза, чтобы все понять. Но, смею сказать, когда мистер Краули прибыл сюда, он был очень умным. У него была лишь небольшая проблема, возможно, диабет. Я не могу вспомнить, что именно это было. И, наверное, года 2 или 3 назад он все еще разговаривал. К сожалению, они движутся к закату, как дети на санках. Но мы стараемся не терять мужество. Мы стараемся думать только о хорошем. Не так ли, мистер Краули?» «Персонал?» — тут он печально махнул рукой. «Ну что скажешь? Они перегружены, так что не стоит критиковать. Но я действительно считаю, что он еще может». Он заглянул в свой блокнот. «Так, запишем-ка его на завтра, ровно на 10 утра». Мистер Краули чуть приподнял руку, издав при этом какой-то звук. «Что это, дорогуша?» — спросил Джеймс. Его лицо стало настороженным. «Да, ящик? Вы?» «Ну да. Он хочет показать вам кое-что. Это самая потрясающая штуковина, какую я вообще когда-нибудь видел. А я работаю в этом восхитительнейшей стране надежды 27 лет». Джеймс направился к выдвижному ящику. «Знаете, ведь это он сделал. Да, мистер Краули?» «Да». а потом потихоньку шепнул мне. Это было некоторое время назад, когда этот милый старикан был больше, нет, просто был еще самим собой, если, конечно, вы понимаете, что я имею в виду. Потом он извлек из ящика странную конструкцию из бечевки и старых коробок из-под овсянки. «Позвольте уж мне, тут немножко запуталась. Да, мистер Краули, да, мы его подвесим. Видите? Вы видите? Это он сделал! Он сам сделал эту вещицу! Какое дело, какое достижение! У нас есть несколько пожилых миляк, которые помаленьку занимаются живописью внизу, в центре ремесел. Краски изумительные, но здесь никто и никогда». Хитроумная штуковина была подвешена с помощью палки на некотором расстоянии от передней спинки больничной койки. Вертикальная цепочка из шести маленьких коробочек от хлопьев Frosted Flakes, соединенных друг с другом веревкой. Под ним висела другая коробка, претерпевшая значительные изменения. Коробка была разрезана ножницами таким образом, что у нее образовалась выпуклая крышка. «А теперь смотрите!» «Нет, вы не против того, чтобы показать это в действии, мистер Краули, а? Не против?» Он произнес протяжное «Ох!» И мы покатили его к кровати. Протянув руку, он старческими паучьими пальцами осторожно потянул за одну из многочисленных веревочек. В его глазах я заметил некое подобие вдруг вспыхнувшей мысли. «А значит, в зале разума еще тлел яркий уголек». Дрожащими пальцами он потянул веревочку вниз, и маленькая коробка с выгнутой крышкой стала медленно подниматься со дна вверх, внутри остальных коробок. Когда она вошла внутрь верхней коробки из-под овсянки, Краули остановил ее, потянув за другую веревочку. «Нет, вы только посмотрите!» — воскликнул Джеймс, наклоняясь вперед. «Там есть маленькие дверцы». И правда, он нажал пальцами на несколько крошечных дверок, которые закачались на ленточных петлях. За открытой дверью была видна другая дверь во внутренней коробке, в точности повторявшая первую, которая тоже свободно открывалась и закрывалась. «Ну не чудо ли?» — сказал Джеймс. «Держу пари, что вы не видели ничего подобного». Он посмотрел на часы. «Ох, мне уже пора, госпожа Чу! Назначены встречи, свидания. Все, знаете ли, разные дела. До скорого, дорогуша!» Он похлопал мистера Краули по руке и испарился. Мы остались в комнате одни, с висевшей перед нами хитроумной штуковиной. «Мистер Краули!» — позвал я старика. «Вам известно, что ваш сын Саймон умер?» Он посмотрел на меня с выражением лошади, разглядывающей человека, который ничего не понимает в лошадях, и закрыл глаза. На секунду я испугался, не скончался ли он прямо в своем кресле. Но он снова открыл глаза и, глядя в сторону, вздохнул. Из его груди непроизвольно вырвался какой-то жалобный, скулящий всхлип, возможно, служивший выражением глубокого горя. Мы сидели в полной тишине. Я придвинулся поближе к игрушечному лифту и осмотрел его более внимательно. Мистер Краули, видимо, пытался нарисовать снаружи и внутри каждой коробки разные знаки, которые должны были обозначать кнопки, панели, окна и какие-то другие детали лифта, назначение которых мне было непонятно. Это явно стало у него навязчивой идеей. Я посмотрел на мистера Краули и увидел, что тот спит, откинув голову на подлокотник инвалидной коляски и широко разинув рот. Некоторое время я молча наблюдал за ним. При каждом вдохе и выдохе у него в горле что-то булькало и дребезжало. Через минуту его глаза слегка приоткрылись, и я, глядя на него, никак не мог понять, то ли он смотрит на меня, то ли умер. Я наклонился вперед и поднес ладонь ко лбу старика, как я обычно пробуждал детей. Своего рода утешение, даваемое дружеской рукой ближнего. На это мистер Краули расслабился в своем кресле, Его дыхание стало более спокойным и глубоким.